Часовая деревня. Я смотрела сквозь ее глаза, вовлеченные в ее сознание, вместе, но все же раздельно. Я видела ее мысли, они текли, мутно журча. Я была погружена в них, как в реку. Чувствовала каждый ее отсвет, каждую идею. Я знала, что могу повлиять на нее, если захочу, потому что она — это тоже я. Другая я. Может быть, та я, что видит наводящие сны. Я могла вписывать свои слова в ее разум так, что она не замечала подмены. Тени бормотали по углам. Комната тепло дышала, как покрытая мхом внутренняя стенка живота. Происходящее обволакивало. Я лежала на спине, на мягком полу, с полуприкрытыми, дремотно. Янтарное освещение щекотно подрагивало пламенем свечи. Свеча отражалась в овальном зеркале на стене. Больше ничего в комнате не было. Только я, зеркало, свеча и тени. Я встала и вышла в коридор, 8 шагов в глубину. Прошла мимо запертой двери в мастерскую и покинула дом, в котором больше ничего не было, только коридор, мастерская и комната. В этой деревне все дома выглядели одинаково. Бурые хижины-боровики, покатые, без углов. Снаружи большими, почти бумажными осадками падал снег. Я выбралась на дорогу, повернула налево и дальше, к тропе, ведущей на холм. Я была не одна здесь. Нас было 7, нас, сестер. Я чувствовала их, как точки себя в разных местах. Я знала, например, что одна из них, та, с которой мы будем сегодня плести музыку, следовала теперь за мной. Я называю ее Дана. На самом деле у сестер нет имен, но мне нравится обозначать их по-своему. Тропа огибала холм вопросительным знаком, вздымаясь вверх. И я шла и шла, белая на белом, пока деревня не осталась далеко внизу, где-то там, за снежным экраном. Достигнув вершины, я ощутила радостные касания чутких блинов антенн, нацеленных на холм с крыши каждой хижины. Они внимали музыке, исходящей с холма. Музыке, которую мы плетем. Мы, девочки в белом, плетем музыку на поляне, на вершине холма, сменяя друг друга, когда иссякают силы. Отплетя свою смену, мы возвращаемся по домам и ложимся спать. Иногда нам снятся сны. Я перевела взгляд на крайний дом, духовой инструмент, на котором мы играем своими сознаниями. Он был огромен, выше холма, длиннее тропы, литой и угловатый, неправильный многоугольник, железный, чужой. У самой крыши дома виднелось отверстие, из которого звучала наша музыка. До дома было не добраться пешком, среди глубоких снегов к нему не шло тропы. 2 сестры, Аэс и Шел, сидели в центре поляны спиной к спине. Белые лица, белые волосы, белые ресницы, белые веки, под ними белые глаза, такие же, как у меня. Я ждала Дану и наблюдала за движениями снежинок, несмотря на то, что сестры, соединены в потоке нашего общего сознания, у каждой есть своя личная заводь. Кармашек в ментальном надбровнике, где думается о другом. Эти заводи не то чтобы отгорожены друг от друга, но мы соблюдаем негласный закон и не интересуемся личными мыслями других. В этих заводях мы, наверное, очень разные. Я люблю музыку. Мы все любим, иначе никак. Но я знаю, что кроме музыки есть нечто большее, и не уверена, что другие об этом догадываются. Это чувство часто охватывало меня перед сном. Что-то в сладком бормотании теней. Что-то здесь, в промежутках между знакомыми явлениями. Между снежинками. Между холмом и крайним домом. Между пальцами рук. Не прикасаясь к потоку ее мыслей, я завороженно глядела в чистые глубины этой девочки. Общий аккорд ее был знаком. Это, несомненно, была я, только выраженное чувственнее. Хрупко, еле касаясь кистью холста. Похоже, что я нашла другую себя в этом снежном мире и сумела проникнуть за ее взгляд. Только вот не помню как. Старик обернул меня слишком быстро, и детали пути ускользнули от моего ментального ока. Фаи не ощущалась рядом. Дана добралась до вершины холма, неспешно вышагивая из белизны. Мы обменялись безмолвными взглядами и, взявшись за руки, осторожно подошли к плетущим сестрам. Момент смены всегда интригует. Музыка не может прекратиться ни на мгновение, иначе волна будет сбита. Поэтому мы всегда сменяемся по очереди, в отведенном, откалиброванном танце. Аэс привстала, не открывая глаз, и сделала шаг назад. Сознанием она все еще была там, в крайнем доме. Дана преклонила колено и заняла ее место, держа мою руку для контакта. Шел тоже отступила, освобождая мне позицию. Я соскользнула между ними, прислонившись спиной к спине Даны. Мы разомкнули руки и ворвались в крайний дом. Это похоже на нырок. Мы выходим из тел и переносим свое внимание туда. Внутри дом ребрится сотнями створок, ставень и дверец, что раскиданы по запутанным коридорам. С той стороны дома, который с холма не видно, есть еще одно отверстие. Через него дикий ветер завывает внутрь, и мы ведем эту силу по акустическим переплетениям коридоров, изгибая дыхание ветра в музыку, что выходит наружу со стороны деревни и поглощается звуковыми блинами хижин. Этот дом — своего рода флейта. Наши роли в плетении музыки разделены на левую и правую. Левая сестра сжимает ветер в упругую ясность и ведет ее по комнатам прозрачным, массивным движением, в то время как правая в противовес толкает эту ясность ей навстречу, замедляя. Так регулируется такт мелодии. Сегодня я была справа. Дана, едва ворвавшись, оседлала ветер и задорным щелчком разбила его на два ревущих потока, подметающих стены. Я в ответ приплюснула потоки в корни, тут же снижая их на полтона. Будучи справа, я должна была воспринимать мельчайшие движения левой сестры и мгновенно на них реагировать. Эта игра требует абсолютной концентрации и самоотдачи. Мы протягиваем себя сквозь дом, осознавая каждый его уголок одновременно, и танцуем, деремся, поем, пока не замигает где-то под сердцем маятник теплой усталости. Тогда мы подаем сигнал другим сестрам и пробуждаем их ото сна, шевеля общим сознанием. Они сменяют нас, а мы возвращаемся домой. Спать. Так проходит день. Хотя день — это, конечно, условность. Времени здесь, в этом мире, еще нет. По окончании смены, на сходе с тропы у столба, мы с Даной обменялись прощальными взглядами. Здесь наши дороги расходились. Всего в деревне 4 таких столба. Они расположены на окраинах, и их вершины теряются в небесах. Дома, проходя по коридору мимо мастерской, я остановилась и приложила ухо к двери. Изредка оттуда доносился железный клик. Там, по ту сторону двери, ковал часы загадочный часовщик. Мы, сестры и часовщики, живем в союзе. Наше пение производит резонанс, вибрации которого настраивают сознание часовщиков на волну времени. Для нас, сестер, музыка звучит игрой нот, гармониями. Часовщики же используют звуки как ориентиры для поиска дверей в умственное плато мгновений. Это своего рода имитация потока времени, ход которого остается загадкой для всех нас. Мы не знаем, что такое время. Я вошла в полумрак своей комнаты. Тени шептались, хихикая. Я улыбнулась им, легла на бок и закрыла глаза. Сон накрыл меня шермоватой картой. Я резко оказалась в темноте. Общее сознание стонало занемевшей конечностью. Меня истошно звали. Я была нужна прямо сейчас. Что-то случилось на холме. Я выбежала на улицу и понеслась к крайнему дому. Музыка была странной. Она петлила сознание, бросая неуравновешенные гаммы в лицо вперемешку со снегом. Задыхаясь, я взбежала на поляну. Там была Айс. Ее глаза были закрыты. Волосы развивались между снежинками. Она плела музыку одна. Ее сознание не сталкивалось с противотоком. Не было второй сестры. Меня? Почему? Почему я не проснулась раньше? Почему не услышала зов? Почему она плетет в одиночестве? Ведь так нельзя, невозможно. Происходящее не укладывалось в голове. Я приблизилась к ней, присела и прислонилась к ее холодной спине. Что произойдет, если ворваться в дом посреди плетущейся мелодии? Изображение спицы, вклинившейся между вертящихся спиц колеса, пронеслось на периферии сознания. Образ кольнул под сердцем, но я не могла бездействовать. Мысли находили друг на друга. Комкая их охапками, я сосредоточила линию и нырнула восприятием в дом, толкая ветер вслепую. Мое присутствие перебило логику музыки, и все двери в доме распахнулись одновременно, порождая единую бесконечную ноту. Деревня, казалось, замерла, а снег продолжал падать. Айс распахнула свои перепуганные глаза. В этой ноте, случившейся впервые за всегда, в ноте всех открытых дверей, было что-то невероятное, обезоруживающее. Я вдруг поняла, что четыре столба, расположенные по периметру, — это ноги. Ноги двух исполински неподвижных оленей, возвышающихся над деревней. Их рога, фрактально переплетенные кусты, создавали крышу, укрывая деревню от тяжести неба. Осознание этого словно выбило какой-то межбровный клапан, и мое внимание расширилось. Я обратила фокус ввысь, за снежные облака, и увидела головы этих оленей. Там, в Поднебесье, мудрые и уставшие, спокойные. Это продолжалось всего мгновение. Айс дрогнула общим сознанием, приглашая начать плести сначала, вместе. Я вернула фокус на поляну холма, и мы нырнули обратно в дом. Когда наша смена закончилась, мы спустились с холма и разошлись в разные стороны. По стенкам моих легких стекала трудная ртуть предчувствия неисправимого. Я добралась до дома, еле дыша. Дерево входной двери скрипнуло, обнажая атмосферу серой тишины внутри, контрастирующей с пением улицы. Что-то изменилось. Проходя по коридору, я заглянула в мастерскую. Дверь была открыта. Никого. Только инструменты лежали на столе. Витиеватые загогулины с рейками и выпоясами. Они были разложены на белой материи, все на строгом расстоянии друг от друга, за исключением одного – трубчатого скальпеля с проводком, который лежал поперек. Витая звуковая труба висела на крючке, ввернутом в стену. Я вошла. Особое чувство сквозило в мастерской, витал непрекаянный хронос. В этой комнате ковались сосуды для времени. Я сняла звуковую трубу со стены. Она походила на вылитый из латуни тромбон, уходящий в потолок флексоватой трубкой, что выбиралась на крышу. Оттуда трубка принимала музыку с крайнего дома радарной окружностью уха тарелки. Я зацепилась пальцами за язычки на внешней стороне звуковой трубы и натянула ее на голову, как шлем. Тишина. Я сняла трубу с головы, повесила ее обратно на крючок и повернулась к выходу. Находиться внутри мастерской было странно. Я никогда не была здесь прежде. Часовщик не покидал рабочего места. Ему это ни к чему. Но где же он теперь? Уходя, я заметила лежащий на полу предмет, похожий на треснутый стеклянный кокос с механической мякотью. Я села на корточки и дотронулась до него пальцем. Черная пыльца. Кварцевый прах покрывал сломанный механизм. Это были часы. Разбитые часы. Похолодало. Часовщик разбил их. Разбил из-за меня. Его сознание сбилось с волны времени из-за того, что я вмешалась в музыку на холме. Он потерял нить и разбил часы. Он разбил их, закрыл окуляр и ушел. Нереальными шагами я вышла из мастерской и прошуршала в полумрак своей комнаты. Я долго лежала на спине, ошарашенно глядя в потолок. Наконец, звуковые чернила теневого шепота окантовали меня, и я растворилась в них, отчаливая. Часовщик ушел. Я тревожно проснулась, подрагивая веками, в скафандре комнаты, часто дыша переменчивым инеем. Часовщик ушел. За взглядом проснувшейся девочки было неспокойно. Вихрем вращались осколки. Что-то произошло. Я вспрыгнула, взлокачиваясь мимо зеркала с отражением белого платья в подрагивающей темноте в коридор к мастерской и остановилась. «Пожалуйста, будь там». Я приложила ухо к двери. Протяженная тишина. Клик. Я провела ладонью по глазам и облегченно вздохнула. Часовщик был на месте. Все в порядке. Я притронулась к ее разрядно бьющемуся сердцу. Оно приоткрылось от страха, и я видела розовый свет ее существа, сквозящий наружу. Ее эмоции цвета заката. Она была как нераненная птица в небе, парящая за мгновение, за жизнь до того, как упасть. Я катушечно подмоталась и вписала частичку себя в ее волю, едва заметно. Я поднесла ее ладонь к ее глазам и распрямила пальцы. Раз, два, три, четыре, пять пальцев, белые как снег. Я посмотрела на руки. Это был сон, да? Память моя была чистой, резкой. Меня переполняла ясность. Впервые за всегда я испытывала необходимость поделиться увиденным с кем-то еще. Я вышла наружу и поспешила на холм. Дана ждала меня на вершине. Улыбнувшись глазами, она протянула руку, но я выставила ладонь вперед и подумала прямо в ее личную сторону, в ее заводь. «Слышишь меня?» Дана сделала удивленный шаг назад. «Ты чего?» – спросила она. «Мы никогда не говорили прежде. Тебе снятся сны? Когда ты ложишься спать, тебе снятся сны?» Я вся дрожала от чувства вторжения в заводь сестры. «Да, мне снятся сны. Что с тобой?» Дана была напугана. Я чувствовала, как она закрывала свою прежде распахнутую заводь, фокус за фокусом. Наверное, Дана решила, что я больна и могу быть заразна. Я направила поток мыслей девочки в аккуратную сторону, успокаивая и надавливая одновременно. Нужно было влиять осторожно, ведь она такая хрупкая, это я. «Я не больна, нет, прости, что говорю с тобой, но это очень важно», — сказала я. В цепи ее мыслей прозияла брешь. Разрыв. «Сегодня я видела сон, не похожий на другие. Та музыка остановилась. Тебе снилось такое?» Дана нахмурилась и сделала еще один шаг назад. В глазах ее кругами ходил страх. «Пожалуйста, ответь. Тебе снилось такое, что музыка остановилась?» «Нет», — сказала Дана. «Музыка не может остановиться, ты же знаешь». Я ощутила послание в нашем общем сознании. Дана огласила в эфир, что я не в порядке, и вызвала другую сестру мне на смену, Ри. Воспользовавшись разрывом в потоке ее мыслей, я вплела в него свой вопрос. «Я знаю, конечно. Скажи, а ты когда-нибудь задавалась вопросом, где это мы?» — спросила я. Но Дана смотрела в сторону, избегая моего взгляда. Ее заводь закрылась. Она не слышала меня больше. «Прости, Тити», — сказала я с горькой интонацией, развернулась и ринулась вниз с холма, сквозь снег и сложные слезы в горле. Достигнув подножия, я добежала до самого края деревни, туда, где стоял последний столб. Запыхавшись, я обхватила столб руками, прижалась к нему лбом и не плакала, только в груди прыгали огоньки. На ощупь столб был как костный сердечник. Я посмотрела наверх, туда, где все сливалось белым от мельтешащих снежинок, и увидела границу там, где костистость столба переходила в иной покров. Я пригляделась сильно-сильно, пытаясь различить природу этого покрова. Это было похоже на кожную шерсть. Это могла быть шерсть, оленья шерсть. Мне стало трудно дышать. Я окунулась лицом в сеть ее сознания, переставляя значение, заменяя многое собой. Это могло быть опасно, но что опасней? Мое искусственное вмешательство или ее естественный разрыв? Над потоком ее мыслей раскачивался маятник, по которому паутинились трещины. Я зацепилась за него руками и стала раскачиваться вместе с ним, равняя его ритм со своим. Внутри у девочки все накренилось, но я держала баланс. Я была сосредоточена до предела и не видела ничего больше. Когда вступила Фая? «Общий поток. Смотри в общий поток». Я перевела внимание на общее сознание сестер. Оно было взбудоражено. Не все, но многие сестры проснулись от послания Даны и вышли посмотреть, что случилось. Они блуждали по деревне в поисках девочки, меня, но ее не было видно. Она выпала из общей картины. Я неожиданно для себя широко улыбнулась. Олени? И вдруг, лишившись контроля, яростно затрясла кистями рук, будто стряхивая с них безумие. Я теряла ее и не знала, что делать. Мне снова вспомнился тот мир с лиловыми небесами. Мир, который пострадал из-за меня. Вспомнился лодочник. «Фая, Фая, помоги мне!» — вскричала я. Она ответила тут же, вспышкой в междупространстве. Да, это было решение. Я выпустила маятник из рук и вписала в общее сознание сестер свой крик. «Здесь!» Я впилась в столб ногтями. Земля подо мной ходила ходуном. Я была готова упасть и исчезнуть, когда появились мои сестры. Их белые фигуры возникли, казалось, со всех сторон одновременно. Они окружили столб живым кольцом и медленно приближались. Я ощущала себя маленькой и взведенной. Сестры обняли меня, баюкая. Их теплое дыхание овило мои сосуды добрым коконом. Я глубоко зажмурилась, отдаваясь. Я откинулась назад, облокотившись на ее затылок изнутри, с глубоким выдохом. Маятник успокоился и мерно считал. Поток ее сознания разгладился и продолжался. Опасность миновала. Я обратилась к Фае. «Спасибо». «Не за что», — ответила она строго. Я вдруг поняла, что очень хочу вернуть ее, мою единственную подругу. Мы, кажется, были в ссоре, но я не знала почему, не помнила. «Фай, прости меня, ладно?» — подумала я в ее сторону. Она молчала, но молчала тепло. «Мне тебя не хватает», — подумала я искренне. «Я знаю», — ответила она, и мне стало легче. Намного легче.